Карманные деньги. «Иринка, подожди нас! Мы сейчас придем!» — сказала Оля, останавливаясь у школьной столовой. «Мы быстро!» Хитро улыбнувшись, Оля со своей младшей сестренкой Валей скрылась за дверью. Ира поставила портфель возле стенки и стала тоскливо рассматривать спортивную площадку. Не первый раз уже она ждала здесь своих подружек. В такие минуты ей почему-то хотелось плакать. Особенно, когда девочки выходили из столовой, и от них вкусно пахло беляшами или котлетами. «Где они берут деньги?» – удивлялась Ира. «У них ведь такая же большая семья, как и у нас». Больше всего Иру смущало то, что девочки скрывают от нее свои покупки и не разрешают ей заходить с ними в столовую. Однажды Ира набралась смелости и спросила: «Девочки, где вы берете деньги?» «Где?» – засмеялась Оля и лукаво прищурила глаза. «Уметь надо!» – хихикнула Валя. Это еще больше озадачило Иру. «Что надо уметь, чтобы появились деньги?» «Тебя посылают когда-нибудь в магазин?» – вдруг спросила Валя. «Да». «Нас тоже?» – в ее глазах сверкнула лукавинка. Она многозначительно посмотрела на Олю и добавила: «Вот тогда мы и экономим на карманные расходы». «Как?» – не поняла Ира. Девочки снова рассмеялись. Ире стало неловко. Ей на самом деле было непонятно, о чем говорила Валя. «Ну и недогадливая ты!» – упрекнула ее Оля. «Ладно, слушай. Например, тебе сказали купить килограмм колбасы или масла, а ты купи чуть-чуть меньше, ну, 900 граммов». «Мы всегда так делаем», – вставила Валя. «И по чуть-чуть собираем мелочь, пока не наберем на что-нибудь вкусненькое». «Это же обман!» – испуганно сказала Ира. «Ничего не обман!» – в один голос возразили девочки. «Мы всегда покупаем, что нужно, только немного меньше. Об этом никто даже не догадывается», – добавила Валя. Ира разочарованно смотрела себе под ноги. «Зато мы можем покупать себе все, что хотим», – с достоинством произнесла Оля. «А по-другому где возьмешь деньги?» На перекрестке девочки распрощались. Ира медленно пошла по своей улице, снова и снова вспоминая, что говорили подружки. «Как они могут так обманывать? Они ведь тоже верующие, ходят на собрания и даже поют в детском хоре». «Может, мне тоже попробовать так экономить?» — неожиданно промелькнула у Иры соблазнительная мысль, и она почувствовала, как обдало жаром лицо. Она хорошо понимала, что это грех. До вечера Ира не могла забыть разговор с девочками. «Может, это и не страшно», — говорила она себе. «По крайней мере, Оля с Валей уже не первый раз так делают. Они всегда покупают то, что им хочется, и за это их никто не наказывает». Спать Ира легла, все еще думая о деньгах. Закрыв глаза, она стала представлять себе, какое пирожное купит, когда у нее будут деньги. Ее лицо уже не горело от мысли попробовать экономить так, как подружки. Несколько дней Иру не посылали в магазин. За покупками ходил старший брат, так что осуществить свое намерение Ира не могла. Но желание иметь свои деньги не покидало ее. В субботу Ира наводила порядок на кухне и вдруг вспомнила, что в верхнем ящике кухонного стола в коробочке всегда лежат деньги. Мама обычно кладет туда сдачу. Иру словно магнитом потянуло к столу. Выдвинув ящик, она увидела мелочь и решила взять несколько монет. «Я совсем немного, только на одно пирожное», — успокоила она себя, чувствуя, как дрожат от волнения руки. Thank you. Так у Иры появились деньги, ворованные. А через несколько дней она вместе с подружками зашла после урока в столовую. Внутри у нее все трепетало от страха. Ей казалось, что даже продавщица знает, где она взяла деньги. Но добродушная женщина, безразлично посчитав мелочь, небрежно бросила ее в кассу и подала Ире белоснежное пирожное. Но вкусное, свежайшее пирожное Ира ела без особого аппетита. Все портили осуждающие мысли. «Воровка! Ты воровка! А воры Царства Божьего не наследуют!» Глядя на беспечно жующих сестер, Ира принялась успокаивать себя. «Они делают еще хуже. Они всегда обманывают, а я только один раз взяла немного мелочи». Но от этих мыслей Ира не стала радостней. Она съела пирожное, тщательно вытерла губы и без особого настроения поплелась домой. Во дворе Ира услышала стук лопаты. На огороде кто-то копал яму. «Неужели папа приехал?» Ёкнуло ее сердце, и краска стыда снова покрыла лицо. Ира тихонько зашла за угол дома и увидела, что из ямы, которую перед поездкой папа начал рыть для слива воды, вылетает глина. «Кто же там работает?» — разбирала Иру любопытство. Она сняла ранец, положила его на крыльцо и подбежала к яме. Только она наклонилась, чтобы заглянуть в яму, как почувствовала сильный удар в лоб и острую боль. Ира вскрикнула и закрыла лицо руками. Из ямы в одно мгновение выскочила Люба, старшая сестра. «Ира, как ты здесь оказалась? Я же тебя не видела!» Испуганно схватив сестренку за руку, она быстро повела ее в дом. Ира плакала. Из рассеченной брови лилась кровь. Весь дом всполошился, дети окружили Иру и жалобно вздыхали, а мама быстро обработала рану, перевязала голову и уложила Иру в постель. В доме сразу стало тихо, необыкновенно тихо. «Постарайся уснуть», — посоветовала мама Ире и увела малышей в другую комнату. Но Ира не могла уснуть. Она слышала, как мама говорила детям, что через этот случай Господь хочет им что-то сказать, и они должны понять, что именно. Ира все еще ощущала во рту сладкий вкус пирожного. Он напоминал ей об украденных деньгах. Ира точно знала, что Господь не кого-то другого, а лично ее останавливает, чтобы она покаялась в своем грехе. Она начала молиться, просить у Бога прощения, но на сердце не становилось легче. Ира понимала, что в первую очередь нужно сознаться маме в воровстве и попросить у нее прощения. От этой мысли ей становилось так стыдно, что, казалось, голова начинает болеть сильнее. Разговор в соседней комнате затих. Мама молилась с детьми за Иру, а та не могла спокойно лежать. Ее мучила совесть, терзала чувство вины. «Зачем брала деньги? Я же знала, что это грех!» Горячие, жгучие слезы раскаяния текли по щекам Иры, когда к ней подошла мама. «Доченька, сильно болит?» — ласково спросила она. Ире стало еще горче. «Прости меня, мама!» — ее душили рыдания. «Я украла деньги!» Мама выслушала сбивчивое признание дочери и долго сидела молча, обдумывая ее поступок. «Я прощаю тебя», — наконец сказала она. и хочу, чтобы ты навсегда запомнила этот урок. Нельзя давать место в сердце греховным мыслям. Ты была в очень опасном состоянии, и хорошо, что Господь остановил тебя. А если бы этой беды не случилось, ты бы продолжала грешить. Греховные мысли нужно сразу осуждать и прогонять от себя. Вспомни, тебе вначале страшно было даже думать, чтобы нечестным путем сэкономить деньги, но ты не осудила эту греховную мысль, не прогнала ее из своего сердца, и она привела тебя к воровству. А нужно было в самом начале помолиться об этом, рассказать об искушении мне или папе, и Господь дал бы тебе силы победить. Давай теперь помолимся, чтобы Иисус очистил твое сердечко и исцелил твою рану.